Глава вторая. На борту корабля. «А вот и Люси», — сказал Каспиан, — «мы тебя ждем. Это мой капитан, лорд Дриньян». Черноволосый человек опустился на колено и поцеловал Люси руку. Кроме него на палубе были Рипи-Чип и Эдмунд. «А где Юстас?» — спросила Люси. «В постели», — ответил Эдмунд, — «и вряд ли мы ему поможем. Он только сердится, если с ним хочешь по-хорошему». — «Нам с вами надо поговорить», — сказал Каспиан. — «Еще бы», — сказал Эдмунд. — «И прежде всего о времени. Год тому назад мы покинули эту страну перед самой твоей коронацией. Сколько же прошло с тех пор у вас?» — «Ровно 3 года», — сказал Каспиан. — «Ну и как, все в порядке?» — спросил Эдмунд. — «Разве я мог бы покинуть королевство, если бы что-нибудь было не в порядке?» — отвечал король. — «Все прекрасно. Лучше и быть не может. Все распри между моими подданными, гномами, фавнами, говорящими зверями и всеми прочими улажены. Прошлым летом мы так отделали у границы наших соседей великанов, что теперь они платят нам дань. Пока я в плавании, страной правит очень хороший регент, лорд Трам. Помните такого гнома?» «Милый Трам!» — воскликнула Люси. «Как не помнить? Лучшего не выберешь». «Да, сударыня», — подтвердил Дриньян. «Он верен, как барсук, и храбр, как мышь». Дриньян хотел сказать, как лев, но заметил, что на него смотрит Рипи-Чип. «А куда мы плывем?» — спросил Эдмунд. «Это длинная история», — сказал Каспиан. «Вы, наверное, помните, когда я был маленьким, мой коварный дядя Мирас отослал в дальние моря 7 лордов, друзей моего отца, которые могли встать на мою сторону. Он поручил им обследовать все, что к востоку от одиноких островов». «Да», — сказала Люси, — «и ни один из них не вернулся». «Верно. Так вот, в день моей коронации я с благословения Аслана дал клятву: как только в Нарнии воцарится мир, я отправлюсь на восток и буду плыть 1 год и 1 день, чтобы отыскать друзей моего отца или, узнав об их гибели, отомстить за них. Звали их лорд Ревелиан, лорд Берн, лорд Аргос, лорд Мавроморн, лорд Октезиан, лорд Растимар и, опять забыл, лорд Руб, ваше величество, — подсказал Дриньян. — Да-да, конечно, Руб, — подхватил Каспиан. — Вот моя главная цель. Но у Рипи-Чипа есть один замысел. Все посмотрели на маленького рыцаря, еще более возвышенный. — «Высокий, как мой дух, — сказал Рипи-Чип, — а может, невысокий, как я сам. Почему бы нам не доплыть до восточного края света? Мне кажется, что именно там страна Аслана. Великий лев всегда приходит с востока, из-за моря». «Прекрасный замысел», — с уважением сказал Эдмунд. «Ты думаешь, — спросила Люси, — страна Аслана такая? То есть до нее можно добраться?» — «Не знаю, ваше величество, — ответил Рипи-Чип, — но вот в чем штука. Когда я был маленьким, меня нянчила дриада, и она мне пела: где сливаются небо и море волна, где вода морская не солона, вот там, мой дружок, найдешь ты восток, самый восточный восток. Не знаю, как это понимать, но слова меня околдовали». Люси помолчала и спросила: «Каспиан, а где мы сейчас?» «Это лучше знать капитану», — сказал король. И Дриньян тут же достал карту и развернул ее на столе. «Мы вот здесь», — показал он на карте. «Точнее, мы были здесь в полдень. Мы покинули Карпоравел с попутным ветром и уже через день достигли Гальмы. Там мы пробыли неделю. поскольку герцог Гальмский устроил в честь его величества большой турнир. Король наш выбил из седла многих рыцарей и сам свалился не раз, — вставил Каспиан, — до сих пор синяки. — Многих рыцарей, — недовольно повторил Дриньян. — Мы думали, герцогу пришлось бы по сердцу, если бы наш король женился на его дочери, но из этого ничего не вышло. — Она косая и с веснушками, — объяснил Каспиан. — Бедная девочка, — сказала Люси. — И мы покинули Гальму, — продолжал Дриньян, — и 2 дня шли на веслах, а потом снова подул ветер, так что лишь на 4-й день после Гальмы мы добрались до Теревинфии. Теревинфский король посоветовал нам не сходить на берег, ибо в его стране свирепствует какая-то болезнь, так что мы бросили якорь в устье реки подальше от столицы и стали ждать. Через 3 дня подул юго-восточный ветер, и мы взяли курс к 7 островам. На 3-й день нас догнал пиратский корабль, судя по оснастке, Теревинфский. Но мы стали стрелять из луков, и ему пришлось спасаться бегством. А мы бросились за ним в погоню, взяли на абордаж и расправились с мерзавцами, — вставил Лепичип. Через 5 дней мы достигли Мьюла, самого западного из 7 островов. Прошли на веслах весь пролив, и перед самым закатом солнца бросили якорь в Алой гавани на острове Брен, где нас встретили очень приветливо и вдоволь снабдили провизией и водой. 6 дней спустя мы покинули Алую гавань и быстро двинулись на восток. Надеюсь, через день-другой мы увидим одинокие острова. В общем, в море мы 30 дней и проплыли больше 400 лиг. — А сколько нам плыть после островов? — спросила Люси. — Никто не знает, Ваше Величество, — ответил Дриньян. — Может быть, на островах скажут. — В наше время они и сами не знали, — заметил Эдмунд. — Значит, — сказал Рипи-Чип, — настоящие приключения начнутся только после островов. Каспиан спросил, не желают ли они до ужина осмотреть корабль, но Люси почувствовала угрызение совести и сказала, — Нет, я сперва навещу Юстаса. Ужасная эта вещь, морская болезнь. Ах, если бы у меня было мое снадобье, я бы его сразу вылечила. — Оно здесь, — сказал Каспиан. — Я совсем о нем забыл. Когда ты его оставила, я решил, что это одно из королевских сокровищ, и взял с собой. Только стоит ли его тратить на морскую болезнь? — Я возьму 1 капельку, — сказала Люси. Каспиан открыл сундук, стоявший под скамьей, и достал красивую алмазную бутылочку, хорошо знакомую Люси. — Бери, королева, — сказал он, — то, что тебе принадлежит. И они вышли из каюты на залитую солнцем палубу. На палубе было 2 больших продолговатых люка, один перед мачтой, другой позади нее, и оба, как всегда, в хорошую погоду были распахнуты настежь, чтобы внутрь корабля попадало больше света и воздуха. Каспиан подвел гостей к заднему люку, и, спустившись по лестнице, они оказались в большом помещении, где от борта к борту стояли скамьи. Свет проникал сюда сквозь отверстие для весел, и солнечные зайчики резво прыгали по потолку. Конечно, корабль Каспиана не был этой ужасной штукой галерой, где гребут прикованные цепями рабы. Веслами пользовались только тогда, когда стихал ветер, или когда входили в гавань, и тут уж все, кроме коротколапого Рипи-Чипа, по очереди сменяли друг друга. Место под скамьями было свободно, а посредине от носа до киля тянулся трюм, заполненный всевозможными съестными припасами. Здесь были мешки с мукой, бочки с водой и пивом, горшки меда, бутылки вина, яблоки, орехи, сыры, ящики с солониной, галеты, репа. На потолке, то есть с изнанки палубы, висели окорока и связки лука, и гамаки, в которых спали матросы. Каспиан повел гостей к корме, ступая со скамьи на скамью. Сам он шагал, Люси почти прыгала, а Рипи-Чип летел по воздуху. Вскоре они добрались до деревянной переборки. Каспиан открыл дверь, и все вошли в каюту, которая помещалась на корме под палубой. Конечно, тут было не так уж удобно. Потолок был низкий, стены круто сходились внизу, пола почти не было, а окна из толстого стекла никогда не открывались, ибо находились под водой. Сейчас корабль покачивало, и они становились то золотистыми от солнца, то темно-зелеными, как море. «Тут поселимся мы с тобой, Эдмунд», — сказал Каспиан. «Пусть ваш родственник спит на койке, а мы подвесим себе гамаки». «Ваше Величество, позвольте мне», — начал Дриньян, но Каспиан его перебил. «Нет-нет, капитан, все уже решено. Вы с Ринсом, — Ринс был помощник капитана, — ведете корабль. И вечером, когда мы поем и беседуем, трудитесь вовсю, так что оставайтесь, где были, наверху. Нам с королем Эдмундом и тут хорошо. А как наш новый знакомец?» Позеленевший Юстас мрачно спросил, «Скоро ли стихнет буря?» «Какая буря?» — удивился Каспиан. А Дриньян засмеялся. «Скажете тоже, буря!» — проревел он. «Да сейчас погода лучше некуда!» «Кто это?» — раздраженно спросил Юстас. «Скажите ему, чтобы он ушел. От его смеха голова лопнет». «Мы принесли лекарство. Ты поправишься?» — сказала Люси. «Ах, оставьте меня в покое!» — простонал Юстас, но все-таки отпил из бутылочки. И хотя он сказал «Какая гадость!» По всей каюте разлился дивный запах, лицо его порозовело, вообще ему стало лучше. Он перестал жаловаться на бурю и головную боль и принялся требовать, чтобы его высадили на берег, где он немедленно свяжется с британским консулом. Когда же Рипи-Чип спросил, что такое «свяжется» и кто такой консул, он решил, что это особый вид поединка. Юстас пробормотал, и этого не знает. В конце концов, его удалось убедить, что они и так плывут на всех парусах к ближайшей земле, а отправить его в Кембридж, где жили дядя Гарольд и тетя Альберта, не легче, чем на Луну. Тогда он хмуро согласился переодеться и выйти на палубу. Каспиан показал им корабль, хотя многое они уже видели. Они поднялись на полубак и посмотрели, как вперед смотрящий стоит на скамеечке внутри золоченой драконовой шеи и вглядывается вдаль сквозь его раскрытую пасть. На полубаке был камбуз, корабельная кухня и каюты, в которых жили боцман, корабельный плотник, кок и главный лучник. Если вам кажется, что неудобно помещать камбуз на полубаке, ибо дым из его трубы летит назад, вы представляете себе пароход, который идет навстречу ветру, а не парусный корабль, где ветер дует сзади и относит вперед и запах, и дым. Гости поднялись по вантам на самую верхушку мачты, и поначалу им было страшно, так и казалось, что упадешь, и притом в море, а не на далекую маленькую палубу. Потом они прошли на полуют, где Ринс и еще один моряк стояли у штурвала, а за ними поднимался вверх золоченый драконий хвост, внутри которого стояла невысокая скамья. Корабль назывался «Покоритель зари». Он был гораздо меньше наших кораблей и даже тех бригантин, галер и галеонов, которые застали в Нарнии Люси и Эдмунд, когда царствовали под началом короля Питера. При той династии, к которой принадлежал Каспиан, плавали очень мало, и когда его дядя, коварный Мирас, изгнал семерых лордов, ему пришлось купить корабль в Гальме и нанять тамошних матросов. Каспиан решил сделать Нарнию морской державой. Но покоритель зари, лучший из построенных при нем кораблей, был так мал, что на палубе перед мачтой, между передним люком, корабельной лодкой и клеткой с курами, Люси тут же их покормила, почти не оставалось места. Но все же он был красив, изящен и ярок, и все в нем было сделано поистине мастерски. Конечно, Юстасу ничто не понравилось. И он хвастался, что у нас есть пароходы, самолеты и подводные лодки. Много он в них понимает, — ворчал Эдмунд. Зато Люси и Эдмунд были в восторге. Когда, осмотрев корабль, они вернулись ужинать в каюту и увидели, что небо на западе охвачено алым пламенем, и ощутили соленый вкус моря, и подумали о неведомых землях на восточном краю света, Люси просто говорить не могла от счастья. О чем думал Юстас, лучше всего расскажет он сам. Ибо наутро, получив назад свою сухую одежду, он тотчас достал из кармана черный блокнотик и карандаш. Этот блокнотик был всегда при нем. Он записывал туда свои отметки, ни один предмет его не занимал, но отметки он очень любил и вечно спрашивал: «Мне поставили столько-то, а тебе?» Но здесь отметок ждать не приходилось. И он решил вести дневник. Вот первая запись. 7 августа. Если это не сон, я более суток плыву на каком-то мерзком паруснике. Бушует буря. Хорошо, что я не боюсь морской болезни. Набегают огромные волны, и это корыто много раз чуть не утонуло. Все делают вид, что ничего не замечают, наверное, хотят показать себя, а может и правда не видят. Гарольд говорит, что простые люди закрывают глаза на реальность. Как глупо выйти в море на этом корыте чуть побольше шлюпки. Конечно, здесь ничего нет, ни салона, ни радио, ни ванны, ни шезлонга. Вчера вечером меня таскали по всем закоулкам, и Каспиан так хвастался, словно это океанский лайнер. Я пытался ему рассказать, что такое корабль, но он ничего не понял, слишком туп. Л, конечно, меня не поддержали. Л еще мала и не понимает опасности, а Э подлизывается к К, как все. Его, то есть К, называют королем. Я сказал, что я республиканец. А он спросил, что это такое. По-моему, он абсолютно ничего не знает. Поместили меня, конечно, в самой плохой каюте. Это истинный карцер. Л дали целую комнату на палубе, вполне приличную. Ка сказал, что это потому, что Эл девочка. Я пытался ему объяснить, что, как говорит Альберта, такие штуки только унижают женщин, но он не понял. Слишком туп. Мог бы хоть понять, что мне нельзя оставаться в этой дыре, я заболею. Говорит, не надо ворчать. Ка отдал свою каюту Эл и теперь живет вместе с нами. Что с того? У нас еще теснее. Да, чуть не забыл. Тут ходит какая-то наглая мышь. Другие как хотят, а я ей хвост оторву, если она меня тронет. Еда, конечно, хуже некуда. Первая стычка между Юстасом и Рипичипом произошла раньше, чем можно было ожидать. На следующий день, перед обедом, когда все уже сели за стол, на море всегда хочется есть, Юстас вихрем влетел в каюту, поддерживая одной рукой другую и вопя: «Ваша зверюга чуть меня не убила! Смотрите за ней! Я буду жаловаться! Да, вам прикажут ее ликвидировать!» Тут в дверях появился Риппи-Чип со шпагой в руке. Усы его воинственно торчали, но он, как всегда, был предельно вежлив. «Прошу прощения у всех, — сказал он, — особенно у ее величества. Если бы я предвидел, что побеспокою вас, то выбрал бы более удобное время». «А что случилось?» — спросил Эдмунд. «А случилось вот что». Риппи-Чип, которому всегда казалось, что корабль плывет слишком медленно, любил сидеть рядом с драконьей головой и, вглядываясь в небо на востоке, тихо напевать тонким голоском песню, которую сочинила для него дриада. Какой бы сильной ни была качка, он ни за что не держался, легко сохраняя равновесие. Возможно, ему помогал длинный хвост, который свешивался по фальшборту вниз, почти до палубы. Все на корабле знали эту привычку, и морякам она нравилась, поскольку на вахте было с кем поговорить. Я не знаю, зачем Юстис ковылял, спотыкаясь по палубе. Он так не научился ходить по ней. Быть может, он высматривал на горизонте землю. Быть может, просто околачивался возле камбуза. Как бы то ни было, он заметил свешивающийся хвост. Конечно, зрелище соблазнительное. И решил, что будет очень приятно этот хвост схватить, дернуть вниз, крутануть три печи по разок-другой, убежать и в волю посмеяться. Сначала все шло прекрасно. Мышиный рыцарь был не намного тяжелее крупного кота. Юстас в мгновение ока сдернул его за хвост и захохотал, глядя на нелепо растопыренные лапки и открытый рот. Но Рипи-Чип, опытный боец, никогда не терял самообладания и сноровки. Нелегко вытащить из ножен шпагу, если тебя крутят в воздухе за хвост, но он это сделал. Юстас почувствовал дважды сильную боль в руке и выпустил хвост, а мышиный рыцарь, словно мячик, отскочил от палубы, и сверкающая молния замелькала у Юстасова живота. Нарнийские мыши не соблюдают правила выше пояса, поскольку им до пояса не дотянуться. — Перестань! — вопил Юстас. — Сейчас же убери эту штуку! Это опасно! Ты меня ранишь! Ну, сколько можно? Я Каспиану скажу! Тебе намордник наденут, тебя свяжут! — Где твоя шпага? — жалкий трус пищал Рипи-Чип. — Защищайся, или я тебя просто высеку! — У меня нет шпаги! — сказал Юстас. — Я пацифист! Я против всякой борьбы! — Не ослышался ли я? — строго спросил Рипи-Чип, на мгновение опуская шпагу. — Ты отказываешься от поединка? — Ну, что ты от меня хочешь? — заныл Юстас, потирая раненую руку. — Шуток не понимают. — Я хочу, — сказал Рипи-Чип, — чтобы ты выучился хорошим манерам и уважал рыцарскую честь мыша и мышиный хвост. Через каждое слово он хлестал Юстаса шпагой, а клинок ее, закаленный гномами, бил больно, как розга. Конечно, Юстас учился в школе, где не было телесных наказаний, и такого с ним еще не случалось. Вот почему он, хотя и не умел ходить в качку, меньше чем за минуту промчался через весь корабль и ворвался в каюту. Пылкий Рипи-Чип бежал за ним, размахивая шпагой, и Юстасу казалось, что шпага пылает. В каюте к его ужасу дуэль приняли всерьез. И Каспиан предложил ему свою шпагу, а Дриньян и Эдмунд заспорили о том, что делать, когда один противник настолько ниже другого. Юстас хмуро попросил у мыши прощения и удалился вместе с Люси к себе в каюту промыть и перевязать раны. Потом он лег в постель, осторожности ради, на бок.